эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Роман Романов. Я веду эту программу. Потом в конце задаю вопросы. Техническая поддержка – это Владислав Арестов, а в чате на YouTube у нас Светлана Большакова. Так вот, для этой дружной компании мы собрались здесь, чтобы в очередной раз поприветствовать Алексея Странника, который после такого небольшого перерыва опять вернулся в свои традиционные субботние дни. Здравствуй, Алексей. Доброго дня, родные. Доброго дня, Роман. Ну, сегодня мы поговорим о профилактике психосоматических заболеваний. Да, это вопрос важный, актуальный. Это как вот в известной легенде про эпидемию, которая приходила в город и планировала забрать там какое-то количество жизней, да, в итоге умерло во много-много раз больше людей. Да? Вот. И как выяснилось, большая часть из них умерла не потому, что должна была заболеть, а просто элементарно из-за страха. То есть люди себя накрутили. Вот. Ну и, соответственно, сами к себе все это неприятности притянули. Так вот, о том, как не допускать вот таких ошибок, как оставаться здоровыми, красивыми, замечательными и со здравой головой, вот, я так понимаю, мы сегодня об этом и поговорим. Правильно, Алексей? Ну да. Потому что болеть или не болеть – это осознанный выбор каждого человека. Даже если он себе в этом сам не признается. Ну или попросту забывает себе об этом, честно сказать. Поэтому сегодня мы поговорим о методах именно осознанной профилактики психосоматических заболеваний и добровольного поддержания тела и духа в чистоте, гармонии. Ну и маленько посмотрим на духовные и телесно-ориентированные практики. Ну, отлично. Ну что, поехали? Как у нас в заставке говорится, да? Да, в добрый путь. Угу. Недавно мне один мой хороший знакомый задала вопрос. А аппендикс, это, говорит, тоже психосоматика? Вот, и не знаю уж, разочаровал ответ мой или нет, что да, аппендицит – это чисто психосоматическое заболевание, вызванное проявлениями, эмоциями страха и гнева и влиянием установок внутри человека, установок уязвимости и раздражительности. Вообще все, что мы имеем, неважно, о чем мы говорим, о материальных ли достижениях, о духовном ли росте или о состоянии нашего здоровья, абсолютно все. Это мы либо заслужили, либо допустили. И понятно, что причины всех болезней психосоматические. В прошлый раз мы это подробно рассматривали. Даже полученные нами травмы, они получены по той причине, что мы просто-напросто допустили ту ситуацию, в которой это стало возможным. А вот по какой уже причине мы это допускаем? По недопониманию, по недоразумению. Ну или по более привычному словообороту, да, по так называемой глупости. Это уже самостоятельный выбор каждого человека. Вот. И что же так, давайте посмотрим, что же нам надо для того, чтобы жить долго и счастливо. И вообще, для полноценной жизни, да в ладу с природой матушкой, нам надо-то в принципе не так уж и много. Наш мир, он не дуален, но он триедин. И поэтому, соответственно, и нужны-то нам всего-навсего три вещи. Первое – это выполнять по жизни задачи духовные. Да, потому что мы именно духовные существа. Второе – это искренне хотеть жить. А в связи с тем, что любая жизнь – это непрерывные перемены, стало быть, это желание непрерывно расти, изменяться и преображаться. Поэтому если человек хочет жить, он хочет расти, меняться и преображаться. Иначе ему надо задуматься, действительно ли он уверен, что он живет. Ну и, естественно, заботиться о своем теле. Потому что наша душа, она в материальном теле, и без заботы о нашем транспортном средстве, в том самом междумире, где мы находимся, не видеть нам ни исполнения предназначения, ни развития, ни усиления духа и роста души нашей. С телом как бы все просто, с ним все понятно. Содержи его в чистоте, питай качественной натуральной пищей, чистым свежим воздухом и водой. Разминай, взбадривай его хотя бы минимально достаточно необходимым объемом разнообразных движений. И все с ним будет в порядке. Это под силу любому человеку достаточно лишь просто его желания. И довольно-таки небольшое количество времени для этого выделить. А вот задачи духовные, они Они непременно должны быть в приоритете. Причем приоритет здесь маленько не тот, как часто трактуют приверженцы некоторых течений и религий, разделяя и отделяя духовную жизнь от материальной, а несколько иной. Здесь приоритет имеется в виду сама суть, сам настрой, с каким человек к делу своему подходит, о смысле глубинном и потаенном, зачем он это дело делает, для созидания ли он его делает или для разрушения, желая прибыли или для обеспечения достатка, для добра, и с открытым ли сердцем он свое дело затеял. Вот. И поэтому, идя по своей жизни, нам необходимо решать как духовные, так и материальные задачи. И не столько ради себя, любимого, а ради рода нашего, ради всех тех, за кого мы в ответе. И какую бы задачу мы ни принимались решать, у нее должна быть именно духовная основа и суть. И так как невозможно наполнять и продлевать жизнь никакой материи, в том числе и телес наших, если их существование не наполнено духовным смыслом. И делать это нужно не время от времени, а постоянно. Лишь постоянное движение как тела, так и духа позволяют нам и быть в чистоте и свежести. Потому что любые застои – это сразу засоры в пространстве. Движение – это жизнь. И нельзя допускать застоя ни в духе, ни в теле. Итак, жизнь любой материи возможна лишь при наполнении ее духовным смыслом. Едем дальше. Дух, духовность, телесность. Что же это такое? Дух, по сути, это то, чем наполнен наш многогранный мир. Это та движущая энергия, это сила, которая наполняет, все наполняет, дает возможность двигаться, продвигать, творить и сотворять. Это то, благодаря чему человек есть творец. Помните, как создал он человека по образу и подобию своему? Именно по образу и подобию, а не по рукам и ногам. Именно по умению быть творцом, сотворцом, созиданием, по умению ладить. Дух, он как и смыслы, он есть независимо от того, понимаем мы это или нет, ощущаем мы это или нет. И дух, он не познается рецепторами и органами чувств. Дух, он познается лишь душой и проявляется через ассоциации, ну и образы наши многогранные. Какой же дух вообще в принципе бывает? Помните, как в сказках «русским духом пахнет»? То есть русский дух бывает. Святой дух, добрый дух или злой дух, легкий, тяжелый, боевой дух. А еще, если с другой стороны посмотреть на другие разновидности духа, допустим, там духовная пища, духовная музыка, духовные практики, ритуалы. Это вообще о чем? А когда говорят, что еще можно и пасть духом. То есть вот все это о том как раз, что дух, он объективно существует. И его наличие познается нами именно не через органы чувств, а через душой. И поэтому слов, которые бы корректно описывали это и как с ним быть, попросту не существует. Потому что весь духовный мир, он чувственный. И проявления его, они чувственно-ассоциативные, чувственно-образные. А потому и передавались испокон веков все знания духовные в устной форме, формируя и задавая многомерные образы, познать всю глубину и суть которых под силу, лишь только истинно ищущим сознанием. По той же причине и знания ведическое в письменной форме, они тоже не передаются. Они никогда не записывались, не записываются сейчас и далее записываться тоже не будут. Так как действие, это записывание, оно безосмысленно и оно не даст ничего. Оно лишь запутает тех, кто ищет ту самую истину в знаниях. Потому что любое, что бы мы ни записали, это лишь будет как субъективный набор слов конкретного человека. Знания, лишь любые знания, они лишь неочевидно и пространно указывают направление поиска зерен истинных. А вот добыть зерна возможно лишь персональным трудом, персональными усилиями. Потому из века в век, из уст в уста и передавались, и продолжают передаваться сказки, сказания, былины, притчи и прочие кладези мудрости предков наших многомудрых. Все мы много раз слышали выражение «испустить дух». Но не все задумывались и догадывались, и там, кто-то верить просто не хочет, что это результат именно осознанного выбора человека. Выбора, который единожды им был сделан, и который реализуется в течение как оставшейся жизни. Это уже получается, по сути, не жизнь, а, наверное, существование. Потому что После такого выбора именно существование и начинается, потому что жизнь – это там, где принято решение быть духовным и одушевленным. Когда мы порой говорим «быть в духе» или «быть не в духе», мы подразумеваем именно наше нахождение как раз в резонансе и гармонии души и духа. Потому что душа – это всегда свет, это всегда созидание и творение. Вот и получается, что стоит лишь нам пропустить через себя не созидательную, а разрушительную энергию, то есть преломить ту самую созидательную энергию, которая постоянно идет просто через своим сознанием, и сделать ее разрушительной, как гармония духа и души тут же нарушается. И, соответственно, тело и этот преломленный, уже искаженный поток, попадая в тело через психические функции, начинает просто провоцировать всевозможные разрушительные негативные состояния. Страхи, обиды, угрозы, ну и прочее. Вот и получается, что стоит лишь сомнению или соблазну приоткрыть маленько не ту дверцу, как тут же искажается и наше внутреннее пространство, и наружное. Духовность – это то, что называется, это дух в нас. Это ось духа в нас. Здесь ось – это, по сути, как ось тверди небесной и материальной. И коли мы открыты движению духа и пропускаем его сквозь себя без искажения и преломления, естественно, живем сообразно творению, то есть в ладу с природой, то мы и есть духовное. И, по сути, духовность – это не то многословие, которым наполнены всевозможные источники информации. Его можно объяснить просто, что духовность всего-навсего – это характеристика человека, которая просто определяет меру принятия им духа. Телесность же, в контексте этих же определений, ее проще определить, что это изначальное воплощение всего космоса в теле человека. И по мере течения лет… Получается, это то, насколько эта ось человека, то есть проявленная в его позвоночнике, остается сопряженной с той изначальной небесной остью и в течение всей его жизни. К сожалению, в современном мире судить о том, насколько это сопряжение остается, можно всего-навсего по амбулаторной карте человека, взятой из поликлиники. Она как некое отражение, как зеркало взглядов этого человека на жизнь и его отношение к жизни. В начале ли пути привнесенные ему эти взгляды и навязаны, или по мере его взросления и созревания уже свои накопленные и закрепленные. Немного о потребностях человеческих. И вообще, много ли человеку нужно в жизни-то земной? Различают, опять же, три единства, то есть вспоминаем и три вида потребностей: биологические, социальные и духовные. С точки зрения биологических потребностей, нашему телу много не надо. Ему достаточно банально всего-навсего удовлетворить те самые минимальные потребности, которые есть. То есть телу нашему не нужны никакие излишки, никакие изыски, никакие привнесенные новомодные кухни народов мира или там расслабляющие, релаксирующие процедуры. Телу для здоровой, полноценной жизни ничего этого не нужно. И потому что удовлетворением биологических потребностей мы обеспечиваем себе всего-навсего целостность и гармоничность именно в границах тела и организма. Социальные потребности необходимы нам для ощущение целостности и гармоничности в окружающем пространстве, то есть в том обществе, в котором мы живем, там, где мы работаем, там, где мы общаемся. Ну и вообще во всем, что касается дружбы, каких-то отношений, деятельности, любого вида сотрудничества. Отсюда, по сути, и черпают состояние безопасности наши базовые роли. И чем человек в большей безопасности находится, тем, естественно, там и эмоции у него спокойнее. Именно по мере своей социальной удовлетворенности человек уже начинает осознанное движение вверх по той самой пирамиде, которую как-то назвали пирамидой Маслоу, да? И получается, что пока базовые потребности у человека не удовлетворены, о созидании духовности у него даже и мысли не проявляется. То есть на то проводилось в мире много экспериментов. То есть пока человек голоден, пока он не защищен, пока он не удовлетворен вниманием, общением, пока он не чувствует какую-то свою значимость, у него до творчества просто... Ну, он об этом просто не задумывается. Оно у него все остается на заднем фоне и в виде, опять же, там каких-то сожалений, каких-то сомнений, неудовлетворенностей, не понимая чего. Соответственно, духовные потребности, когда включаются, это включается та самая тяга к светлому и вечному. И уже, вот уже их удовлетворение обеспечивает целостность и гармонию человека во Вселенной, во всем мироздании. Именно через решение уже своих духовных задач мы, как осознанная личность, обеспечиваем связь своей души с Богом, усиливаем и расширяем канал Духа, становясь полноправным проводником уже высоких энергий и тем самым сотворцом на Земле. Что такое хотеть жить? Вообще, по сути, жить — это меняться. Меняться — это значит взрослеть. А взрослеть — это, ну, непрестанно творить самого себя. Желание жить, наверное, это самое главное желание в нашей жизни. И проявляется оно очень просто. По сути, это радоваться солнечному лучу и радуге после дождя, радоваться полевым цветам и чириканью сидящих на ветках воробьев безо всяких экзотических птиц. Это также умение нести состояние счастья сквозь всю свою жизнь. Именно то самое умение, которым мы все до единого были награждены еще в детстве от рождения. Но, к сожалению, лишь некоторые его не растеряли на своем жизненном пути. А как же вернуть вообще себе это славное желание и раскрасить окружающий мир в более яркие и сочные краски? То есть, ну, во-первых, нужно научиться говорить «нет». Научиться говорить «нет» там, где это необходимо, и жить своей жизнью. Так уж устроен современный мир, что мы приучили себя воспринимать чужое мнение как истину в последней инстанции. Ну, например, пара примеров из жизни. Давайте вот прям по ходу. Вот маме позвонила подруга и сказала, что в школе разместили фото ее ребенка на доске почета за лучшую успеваемость, за то, что она вся умница, молодец и вообще лучше всех. Мама тут же, положив трубку, начинает наседать на своего ребенка за безделье. Ты ничего не читаешь, ты уроки не делаешь, все не так. Хотя до этого, перед тем, как она взяла трубку, вместе с ним рядом сидела на диване в обнимку и смотрела телевизор. Ребенок в смятении, он в растерянности, он не может понять, что произошло за пару минут с его мамой. Другой пример. Очень часто молодым парням, кто-то из уважаемых ими мужчин, однажды говорит, что нормальные мужики всего в своей жизни достигают к 40 годам. Соответственно, он растет, и чем ближе этот срок, тем хуже ему спится ночами, тем мрачнее его мысли, что он или ненормальный, или не мужик вообще, или что еще чуть-чуть, и все, а дальше от него ничего зависеть не будет, он типа не удался, и что он упустил или попросту не разглядел какие-то предоставленные судьбой шансы, которые на пути были разбросаны, в отличие от других, кого он считает своими там кумирами, примерами. И так далее. Это всего два примера. Но ведь самое интересное, что вот мы привыкли, и уже кто-то не удивляется даже, кто-то не задумывается, а просто как факт констатирует о высокой смертности в 40. Мол, типа рубеж не прошел. А провести анализ причинно-следственных связей, почему существуют эти рубежи и почему смертность превышает эти рубежи, или там сердечно-сосудистые заболевания, очень большое количество инфарктов в это же время происходит. Почему-то вот провести простую черту не хотят. Знаете, вот жить и действовать нужно по своей воле, а не потому, как кто-то что-то сказал. Не надо спорить, доказывать, оправдываться, убеждать. Древняя мудрость, она же есть хорошая мудрость древняя, которая гласит: оправдывающийся не прав, а правый не оправдывается. Да, у окружающих есть свое мнение, но это лишь субъективное мнение конкретного человека. А у вас есть тоже свое мнение. Поэтому порой достаточно просто сказать: это не мое. Хотя бы мысленно самому себе, если почему-то вы не можете сказать это вслух. И после того, как вы скажете это даже самому себе, у вас уже сердце и душа улыбнется. А коли того требует обстоятельства, либо есть возможность, ну прямо надо говорить просто это вслух. Там, извините, это не мое. И жизнь становится гораздо легче. Необходимо общаться спокойно и открыто и жить чувствами, а не эмоциями. Надо умеренно общаться с нытиками и не позволять им вовлекать себя в деструктивные диалоги. Сместить свой акцент на общение с теми, кто того хочет, на общение с теми, кому ты действительно нужен. И ты заметишь, как вчерашние нытики перестанут ими быть, и они станут интересными собеседниками. Да, какая-то часть из них отсеется. Но это лишь потому, что они не хотят сами никуда двигаться и развиваться, им просто нужны свободные уши. Но это их право выбора. Ведь в своем общении далеко не все люди знают, что они делают. Не все люди ведают то, что, ведают, что творят. И кто-то пользуется не самыми светлыми умениями, к сожалению, не понимая, либо из очень глубокого подсознания, не отдавая себе отчет. Но в любом случае, как бы это ни происходило, скачивать с вас энергию возможно лишь с вашего согласия. И только через вами же самими созданные бреши в вашей энергетической оболочке. Научитесь видеть любителей коллекционеров, которые собирают в свои копилки обиды, падения, мелкие неудачи и крупные неудачи. Не позволяйте делать из вас просто помойное ведро и изливать всевозможные жалобы до скверны. Мы часто заблуждаемся, убеждая себя в том, что вот если мы позволим человеку выговориться, ему станет легче, он успокоится, он обретет былую силу, там, станет уверенный в себе, в своих силах. Не так это, не будет этого никогда. Коль уж вы действительно искренне желаете помочь своему собеседнику, вначале ответьте себе на один вопрос. Он вас об этом просил? Или вам показалось и подумалось, что ему нужна помощь? Вот когда нас конкретно об этом просят, тогда все понятно. А когда нас об этом не просят, то люди всего-навсего высказывают свое отношение. Но когда высказано отношение, оно очень часто комментариев-то никаких не требует. Введите в практику своего общения, вот именно развлечения, задали ли вам вопрос или высказали отношение по поводу. Отношения не требуют никакой реакции. Они даже и ответа-то иногда не требуют. Это констатация просто взгляда конкретного человека. И очень, и гораздо реже желание обмена мнениями. Я тебе там сказал, ты мне сказал. Причем, да, очень часто это эмоционально окрашено со стороны собеседника. И руками машет, и в глаза заглядывает. Но он не хочет никаких ответов. Он не хочет никаких возражений. Учитесь быть невовлеченным. Это поможет научиться уважать мнение другого человека. Даже прямо противоположное вашему мнению. Потому что другое отношение другого человека к любому вопросу – это его право, это его выбор, а не ваш. Любое событие само по себе нейтрально. Не стесняйтесь сказать «нет» самому себе. Сказать «нет» там, где это нужно сказать. Есть хорошее выражение «мы есть то, что мы едим». И это равно относится как к пище телесной, так и к пище духовной. На привычке, что в каком количестве есть пить – как дышать, смотреть, как слушать, осязать, влияют наши цели, наши устремления и наши слабости, наши верования и наши убеждения. Начни просто управлять своими привычками. Меняй привычки на позитивные и положительные, и положительно-результативные даже. Местами для этого достаточно просто логическую цепочку простроить, потому что, к сожалению, материальный мир, он вот, любит жить по логике. Но научившись простраивать даже банальные логические цепочки, необходимо переходить на то самое, то, что называется там чувственное восприятие, чувственный интеллект, то есть развивать свою чуйку и тренировать ее. Интуиция, она очень редко, очень мало кого подводит. Подводит только тех, кто ей не доверяет. А как только человек начинает себе доверять, у него сразу начинает меняться жизнь в лучшую сторону. Найдите себе хобби. Найди свою команду и занимайся тем, что по душе. Начни с воспоминания. Вспомни, что ты любил, чем занимался в детстве, что вдохновляет. Если это не вдохновляет уже, ну просто посиди, подумай, вспомни, от чего вообще мурашки по телу. Сейчас от чего мурашки? Что заводит? и преврати это занятие в свое хобби. Или даже вообще в свое дело. Начинает заниматься чем-нибудь вместе со своими друзьями. Нет подходящего друга. Найди клуб по интересам. Их сейчас очень много. Главное, сидьма не сиди и делай хоть что-нибудь. И как только начинает человек делать, так сразу его глаза, глаза его родных, близких, любимых, глаза его друзей начинают светиться радостью и счастьем, как прежде. Необходимо придумать свой личный способ медитации, способ нахождения в тишине и покое. К сожалению, когда начинается разговор о медитации, у людей в памяти всплывают только восточные образы. Это неподвижное сидение кого-то в позе лотоса и пропевание мантр. Поэтому люди иных традиций многое отторгают, не желая видеть скрытых сакральных зерен здесь. Мы не Восток, но мы не Запад. И ни в коем случае мы не какая-то срединная цивилизация или идеология, как нам сейчас любят рассказывать, загоняя нас как в тупик. У нас совсем иной, и очень самостоятельный, и очень древний тип менталитета. Мы Север. А Север – это творчество. Север – это деятельное созидание. И нам достаточно лишь приостановить беспорядочное метание мыслей в голове, как тут же все проясняется, и начинают приходить совсем иные образы, совсем иные мысли, иные воспоминания, которые сообразны данному моменту. И точно такие же начинают приходить идеи. Как гласит народная мудрость, вот, хочешь есть – ешь, хочешь спать – спи. Не надо делать 10 дел одновременно. Не надо слушать этот бред про кучу всевозможных правителей мировых, которые делали одновременно кучу дел. Не бывает этого. Нет никаких усложнений, нет никакой путаницы. Все просто. Как только мы перестаем усложнять себе жизнь, мы сразу начинаем упрощать. Мы всегда все упрощали. Усложнение – это фишка Запада. Они по-другому не обучены, они по-другому не созданы, не заточены, не умеют они по-другому, они не умеют жить просто. Нашему же человеку не нужны, в отличие от западных, восточных, беспорядочные штудирования массы всевозможной литературы, непонятно какой. Посещение всевозможных мест силы, участие в массовых ритуалах и обрядах ради того, чтобы поучаствовать. Вся духовная практика, она сакральна. Она происходит в своей глубине. И коли есть доверие себе и своей душе, то шелуха отсевается и отваливается очень быстро. И начинают приходить знания. И самое главное, что начинают подходить те хранители, которые помогают раскрывать истинные зерна. Помните хорошее выражение древнее? Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Поэтому если к нам кто-то не подошел, или мы чего-то еще не узнали и не поняли, причина одна. Сами не готовы. Все великое, оно всегда начинается с малого. Как говорили, и не раздастся громкий глаз, если его не предварит тонкая тишина. Отведи себе место тишины, отведи место для созерцания своей тишины, тишины внутри себя. Ну и самое простое, но ни насколько не менее важное умение для тех, кто хочет жить, это очень полезная привычка баловать и радовать себя. Балуй себя хоть иногда. Получил ожидаемый результат, отметь, порадуй. Устрой себе праздник, устрой отдых, своди себя в театр. Купи себе мороженое, в конце концов, или шоколадку. Но обязательно чем-нибудь себя порадуй. Есть два способа жить. Хочу и надо. Для того, чтобы... Ну, понятно, что мы каждый день подходим по нескольку раз к тому самому перекрестку, что делать надо или хочу. Ну, желательно, чтобы мы четко понимали. И слово «надо» стало равно словом «хочу». Достаточно для этого тоже там несколько простых, буквально вот каких-то базовых вещей, и жизнь обретает совсем другой смысл. Во-первых, в жизни необходимо отводить место тем делам, которые любишь, а не тем, которые делать модно, престижно или кем-то, как говорят, положено. А это положено так. Потому что в процессе делания того, что нам нравится, мы меняем мир вокруг себя. И, соответственно, мы начинаем проявлять рядом иных людей, иные возможности. И с нами начинают происходить совсем иные свершения. Во-вторых, не нужно быть эгоистом. Живи так, как хочешь. Не жалко. Но никогда, никогда не требуй от других думать и жить так, как это считаешь нужным и правильным и уместным ты. Ты идешь по жизни туда, куда считаешь правильным. Но и другие заслужили то же самое. Право выбора есть у каждого человека. И каждый решает сам, как распорядиться своим правом выбора. Уважай свободу других людей. Кто-то однажды в диалоге, мы сидели, разговаривали, долго спорили на тему эгоизма, и кто-то сказал, что все до одного желания от эго. Знаете, вот что-то здравое в этом выражении есть. Научись доверять своему сердцу. Знаете, это вот первый значимый шаг на пути открытия любви к себе. На пути открытия самоуважения и осознания собственной ценности. Пока любовь к себе не открыта, быть собой невозможно. Иначе это будет путь просто насилия над собственной личностью. А доверие же рождает радость и рождает счастье. Наши истинные желания обусловлены лишь нашими естественными потребностями. А естественные потребности определяются всего-навсего достатком. Человеку не нужно более того, чем ему достаточно. И различив скромность от скоромности, в человеке проявляются чувства совести и долга. Исчезают алчность, исчезает желание обладать. И жизнь начинает наполняться гармонией. Перестаньте себя лечить. Лечить всеми доступными и малодоступными способами. И неважно, это психологические, эзотерические, коучинговые, всевозможные НЛПшные, аффирмации, медитации, навязанные визуализации, регрессивные гипнозы или кресения. Не надо себя лечить. Все эти способы – это лишь отвлечение от реального решения задач. Потому что любая проблема, какая бы ни произошла в жизни, это всегда что-то не сделанное именно тобой. Не кем-то другим, а именно тобой. Есть одна хорошая истина по жизни. Тяжело с ней спорить. Тебе никто ничего не должен. Тебе никто ничем не обязан. И только ты есть причина твоей жизни. Вот это и есть единственная достойная мотивация. Если сделал выбор жить, ну так живи. Уважай свой выбор. Не разрушай себя и уважение к самому себе. Депрессия. Депрессия, к сожалению, завсегдатай современной жизни, но, к счастью, она всего лишь следствие. Причем следствие напряжения себя и насилия над самим собой. И выход из нее, соответственно, точно там же, где вход. Перестань себя насиловать. Расслабься и позволь себе просто-напросто выйти из депрессии и больше с ней не встречаться. А как вышел, помни, что самое лучшее средство расслабиться – это просто-напросто не напрягаться. Никто нас туда не загоняет. Мы залазим туда сами. Ну и, естественно, визуализируй себя истинного. Вот создай, визуализируй тот образ, от которого тепло и радостно на твоей душе. Как ты выглядишь, как ты улыбаешься, что рядом с вокруг. Сделай, нарисуй. Умеешь рисовать, нарисуй картинку. Не умеешь рисовать, напиши. Потому что ты – это твои ожидания. Ты – это твои мысли. Ты – это то, что думаешь ты. Отдели свои мысли от чужих ожиданий. Человек не знает, чего он хочет, только до тех пор, пока он не отделил свои желания и ожидания от желаний и ожиданий других людей. От тех навязанных и привнесенных извне. Потому что то, что твое, оно всегда было и есть будет в тебе. Достаточно лишь довериться, начать доверять себе, и ты это увидишь. Разреши себе, оно откроется. Твой путь, он внутри. И кроме тебя его никто не увидит. И тут же начнут происходить настоящие волшебства и настоящие чудеса. Тело. Немножко о теле. Клетки нашего организма полностью обновляются за 7 лет. клетки некоторых органов обновляются всего за несколько недель. То есть, по сути, каждые 7 лет мы заново родившиеся, новенькие. Сегодня уже найдется очень мало людей, тех, кто об этом не слышал. А много ли среди всех слышавших тех, кто реально задумался о том, что же эти слова означают? Много ли тех, кто задумался о том, почему у кого-то клетки, обновляясь с возрастом, остаются какие были, и человек выглядит гораздо моложе и не старится очень долго, а кто-то уже в 30 лет выглядит гораздо старше своего возраста? Или, например, если старые клетки умирают и замещаются новыми, например, о печени, то почему у одного человека старые больные клетки печени замещаются хоть и новыми, но опять же больными, а у кого-то они замещаются здоровыми? Это понятно, что человек не в состоянии управлять процессом, протекающим в его организме. Точно так же понятно, что все внутреннее строительство идет под управлением высшими, высшими энергиями, высшими, высших сил. А следовательно, и теперь мы уже точно можем сделать вывод, что разница всего-навсего в том, что один человек пропускает через себя созидательные энергии, а другой, к сожалению, вот преломляя их через свое сознание, превращает в разрушительное. И сделанный единожды выбор этим человеком продолжает управлять процессами. И чем дальше, тем больше и глубже. Закапываясь на уровень подсознания, и человек вообще перестает понимать какие-то причинно-следственные связи. Но есть и хорошая новость. То самое право выбора. Оно есть всегда. И сделать осознанный выбор можно в любом возрасте, в любой период времени и в любую сторону. И, соответственно, сделав правильный выбор, мы изменяем следствие. Принимая решение, принять решение быть здоровым и подвижным, оно под силу каждому и в любое время, называется, дня и ночи. Существует очень много способов привести в порядок свое тело. Об этом очень много говорено, переговорено, и кем только не говорено, и где только не написано. Да, но мы на каждой встрече разбираем некоторые из них. Вот, и предлагаю сегодня добавить несколько практических вариантов в нашу копилку. У меня есть очень хороший, замечательный друг, очень хороший доктор, довольно взрослый человек. Он еще мальчиком с отцом прошел всю Великую Отечественную войну, был при госпитале с отцом, кардиохирург, кандидат медицинских наук. Вот, и у него есть такая интересная тема, как анаксическое дыхание. Когда человек начинает заниматься какой-либо частью своего тела, то напряжение мышц в местах крепления их с надкостницей вызывает усиление работы костного мозга. А костный мозг начинает продуцировать новые клетки крови. То есть, другими словами, если сказать проще, любая физическая нагрузка вызывает выброс в кровь новых кровяных клеток. Когда же вы задерживаете дыхание и кислорода не хватает, то и выброс новых клеток в кровь увеличивается в разы, так как включаются самые глубокие механизмы нашего тела. И это уже получается даже не клеточные механизмы. Здесь идет речь уже о включении клеточного митохондриального аппарата. И начинается выработка кислорода не только из воздуха, то есть его захват, но и за счет расщепления жиров, глюкозы и воды. И начинается выделение перекиси, там, кислорода и так далее. То есть организм начинает вырабатывать необходимые ему ресурсы внутри нас. На этом принципе построены все анаксические тренировки. То есть мы запускаем в себя то, вот запускаем в себе те процессы и начинаем использовать то, что использовать в привычном режиме, в привычном ритме жизни крайне затруднительно. Анаксические тренировки – это не только способ восстановить и улучшить потерянное здоровье, но и способ быстро подготовить свое тело к нагрузкам. Ну, например, когда вы никогда никуда не ходили, а через пару недель у вас поход, и вам надо повесить на плечи рюкзак 80 кг, а тяжелые ручки за последние там, 15-20 лет ничего не поднимали, то с помощью этих тренировок подготовиться можно довольно быстро. Ну и понятно, что есть там определенные правила. То есть правило номер раз, там не надо переусердствовать, то есть надо быть последовательным, поступательным и наращивать, увеличивать там тот самые нагрузки постепенно. Есть, ну как бы рассмотрим несколько примеров самостоятельных занятий. То есть анаксические все тренировки, они делаются на задержке дыхания. То есть получается, мы делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание и, не дыша, совершаем определенные упражнения. То есть упражнения абсолютно самые разные. То есть это может быть обыкновенная ходьба. То есть вы идете на метроли, на автобус, просто гуляете по парку. Все, задержали дыхание и пошли. Столько, сколько можете пройти. Кому-то сразу удается пройти около 100 шагов, кому-то даже больше. Дети некоторые могут до 200 шагов проходить. Взрослые люди чаще сдуваются на 40, 50, 60 шагах. Но после таких упражнений 2-3 раза в день, в течение буквально 2-3 недель, 100-120 шагов под силу сделать каждому человеку. Меняется все. Меняется дыхание, меняется цвет кожи, меняется подвижность только от обыкновенной простой ходьбы. У всех анексических упражнений правило одно. Первый вдох после задержки дыхания делается через нос. Глубокий, полноценный, полный, но через нос. Упражнения делаются как на группу мышц, так на все тело. Давайте, наверное, в конце я просто покажу несколько упражнений, потому что есть небольшой комплекс из 4 упражнений, который помогает полностью оздоровиться. Который помогает полностью оздоровиться и обрести подвижность тем людям, которые 20-30 лет вообще не ходят ни в какие спортзалы. Этот комплекс упражнений сейчас ввели даже в программу «Московское долголетие». То есть люди приходят, пенсионеры, кому за 70, за 80 лет, малоподвижные, начинают делать и очень-очень быстро меняются в голове. Ну, происходят чудеса. Поэтому в конце я покажу несколько упражнений. Омовение и неосквернение тела. Что называется, держи тело в чистоте. Потому что чистота – это залог здоровья, залог достойного существования, в принципе, человека. Если помните, есть хорошая притча, что у нас один рот и два уха, значит, мы должны больше слушать, чем говорить. Но пара глаз расположена выше ушей, поэтому мы должны видеть, а не верить слухам. Над всем этим есть мозг, поэтому мы обязаны сначала думать, прежде чем увидеть что-то и, услышав слухи, выливать все через свой рот. Итак, первое. Блюди чистоту рук. Это относится не только к соблюдению личной гигиены, но к умению не брать руками лишнего как в прямом, так и в переносном смысле. Не бери чужую ответственность. Не бери лишку. Помни, излишество – это уже не потребность. Излишество – это уже болезнь головы. Ну и, конечно же, делись с ближним своим тем, чего тебе дано более, чем потребно и надобно. Держи в чистоте свои уши. Не только своевременно мой и прочищай, но в том числе вынимай косточки из компота, как взрослые любят говорить детям, чтобы лучше слышать. Ну и фильтруй то, что следует слушать, а то, чего слушать не следует. А коли нет возможности уйти от определенных слушаний, то просто не пропускай услышанное через себя, да через сердце свое. Это все не твое, пусть летит мимо. Сохраняй чистоту и ясность глаз. Не береги вообще свои глаза. Больше 70-80% информации мы познаем именно через глаза. Давай им отдых от компьютеров, от телефонов. Носи их гулять. Показывай им зелень, листовые травы, голубизну неба, глубину воды. Смотри вдаль в горизонт, встречай восход, провожай закат. И они будут служить тебе верой и правдой. Сразу по ходу анапексическая тренировка для глаз. Просто на задержке дыхания начинаете смотреть. Присматриваясь с напряжением маленьким, как наводя резкость на тот объект, который вы плохо видите. Да, желательно довести эту тренировку до минуты, больше минуты. То есть вдохнули, дыхание задержали, все, и начинаете просто вглядываться, присматриваться. Если вы близоруки, то начинаете рассматривать текст, дальнозоркость, не видите вблизи, начинаете рассматривать текст, не видите вдали, начинаете рассматривать предметы вдали, и все это делаете на задержке дыхания. Когда уже сил уже никакой нет, надо выдохнуть, выдыхаете, не вдыхая, опять задерживаете дыхание, и сколько можете, еще продолжаете наблюдать за этим предметом, этим объектом. Потом вдыхаете через нос и начинаете дышать полноценно. Делая такую тренировку 2-3 раза в день, ваше зрение улучшится довольно быстро. Оберегайте свои глаза также от ненависти и злости, от зависти и вожделений. И помните, что зрение не портится лишь тогда, когда смотришь только на то, что желаешь видеть. А коли в поле зрения попадают иные картинки, точно так же, просто как и со слухом, не концентрируй на них свое внимание. Все, что видишь и слышишь, это лишь информация. И не надо давать эмоциональную окраску тому, чему не нужно. Потому что все нарушения всех функций в нашем теле – это лишь следствие, как раз вот как мы окрасили. Не морай свой рот. Следи за тем, что ты пропускаешь через свой рот, в обе стороны. Не разрушает ли тебя вообще то, что ты ешь, пьешь, или то, что и как ты говоришь. Соблюдай меру во всем и помни о гигиене. Помни, что молчание – золото. А также помни о том, что сквернословие – разрушает человека на генном уровне. И это разрушение, ох, как нелегко остановить, даже со временем, даже по прошествии длительного времени. Потому что некоторые процессы, их очень нелегко обратить вспять. Соблюдай чистоту тела, чистоту одежды. На Руси люди испокон веков держали свое тело в чистоте. Ежедневные утренние омовения и вечерние всего тела – это не дань моде, это не просто традиция. Это очень глубоко и очень сакрально. Вода, она словно сестрица наша, родная да заботливая. Смоет и умоет, да живо вдохнет животворящую. А мылся, поблагодарить ее не забудь. Каждый день обливание или душ, контрастный или холодный. Есть прорубь. Не пренебрегайте. Нет возможности сходить в душ. В поезде ли вы едете? Я даже в поезде утром и вечером принимаю душ. Беру полотенце, мочу его холодной водой и полностью обтираю. Сказка. Свежесть и чистота одежды наших – это отношение, отражение наше, как мы относимся к себе, к своим близким, к окружающим и к окружающему миру. Потому как одет человек, сразу видно, что он хочет к себе притянуть. Свет ли он к себе притянуть хочет или нечто иное. Ну и, конечно же, чистота нашего тела зависит от чистоты мыслей наших, да, от чистоты души и сердца нашего. Береги и охраняй свои душевные порывы. Не игнорируй их. Люби, не требуя ничего взамен. Совершай поступки от чистого и открытого сердца. Смотри на мир широко открытыми глазами. Душевная чистота зависит от умения слушать себя, слышать других, чувствовать и видеть прекрасное. Банные процедуры. Я очень люблю баню. С баней знаком с детства, с баней знаком, начиная с бани по-черному. И я говорю только про северную традицию бани. Да, возможно, она у меня не совсем такая, как кому-то доводилось слышать. Но вот я приверженец именно такой традиции банной, о которой я немножко вам сегодня поведаю. Вообще невозможно представить себе любого русского человека, не ходящего хотя бы изредка в баню. Потому что для русского человека баня – это сакральное место. Это не просто какое-то сооружение, где происходит очищение, там, омовение, расслабление. Потому что это место, где происходит очищение на уровне духа, на уровне души. Недаром после доброй бани мы часто слышим, когда человек, выходя, говорит, словно заново родился, помолодел на 10 лет. Там, крылья расправились. И если повспоминаете, то вспомните, что с кем бы вы когда бы ни ходили в баню, даже самый печальный, встревоженный, сердитый человек, он забывает о своих неурядицах, и душа его наполняется радостью. Я рекомендую посещать именно нашу русскую баню. Небольшую деревянную. К счастью, сейчас такие бани можно посещать в любом городе, в большом и маленьком. Предложений сейчас очень много, и есть очень достойные варианты. Если у вас нету своей бани, или нету бани у ваших друзей, вы всегда сможете найти хорошую деревянную русскую баньку. Конечно же, лучше баня, чтобы была осиновая. Если баня не осиновая, то, по крайней мере, она должна быть с осиновыми полками. Ну, естественно, с березовыми вениками. Хамамы, сауны, термы, там, Афура или Сента, это не для нас. Это не для нашего пространства. Понимаете, вот надо уважать традиции народа. У каждого народа в каждой стране есть свои особенности и свои исконные традиции. И они не просто так, потому что они идут очень издалека. Это и физиология человека, это определенная природа. И именно поэтому у каждого баня своя. Вот переедете жить в другую страну или поедете туристом куда-нибудь, вот и ходите там в хамамы и имамы. Но если вы находитесь в России, забудьте про все остальное, только русская баня. Все остальное это равносильно, что ну в ванну сходите, посидите, по душам помойтесь. Будет то же самое, тот же самый эффект. В нашей русской бане, в нашей северной традиции, никогда не бывает температуры более 80-85 градусов. И в котле нашей бани никогда не закипит вода. Наша парная никогда не бывает залита и улита водой. С влажностью в нашей бане отношение особое. В парной только лежат. Сидеть в парной не допускается. Коли ты стоишь, значит, в парной, значит, в твоих руках веники. И ты паришь родного себе человека, друга своего. Потому что в баню с кем попало у нас не ходят. Веников на парение всегда несколько. Минимум 3, лучше 4. Веники делаются всегда из местного дерева. Никакой экзотики. Только местные деревья, которые растут рядом с вами. Вот если растет рядом с вами в огороде у вас где-то дуб, делайте веники из дуба. Нет дуба, то у вас веники, соответственно, либо березовые, либо осиновые. Баня, это не баловство, баня баловства не любит. И парение северное, оно тоже особое. Это отдельная тема, это отдельная традиция. Потому что порой за все парение тебя и веником-то ни разу не ударят. Ароматизаторы в нашей бане бывают только природные. Это свежие настои из трав. Ну, естественно, сами травы пучками развешенные по периметру бани, по периметру парной. Настоящие мастера новомодными ароматизаторами, неважно какого они производства, там и псевдонатуральные, никогда ими не пользуются. Баня, она для здоровья. А для здоровья хорошо то, что произрастает там, где ты живешь. И чем ближе это к твоему дому, чем ближе это к порогу твоего дома, тем более ценнее и полезнее оно для тебя. С полка после отдыха или после лежания, после прогрева или после парения встают очень медленно. Правильно встать с полка – это целое искусство. И человек, знающий толк в парении и русской бане, он всегда покажет и расскажет, что и как нужно делать. Естественно, наша баня – это также место правки и латки тела нашего. И латка в бане, чем бы она ни делалась, руками ли она делается, камнем, деревянными приспособлениями всевозможными, она никогда не причиняет боль. Если вдруг присутствует боль в том, что вам делают, это вопрос к мастеру. А мастер ли рядом с вами? Массаж. Больному и несчастному человеку массаж нужен, а здоровому и счастливому необходим. Да. Добрый совет. Найдите своего мастера массажа. Сонастройтесь с ним за 3-5 сеансов. А затем ходите к нему один раз в месяц. Этого будет более чем достаточно. Не нужны, да, если нет каких-то, если есть какие-то проблемы с телом, да, там, может быть больше. Если каких-то больших проблем нет, то все эти сеансы, про которые рассказывают 10, 15, 20 раз, это просто для зарабатывания денег. 3-5 разов сеанса для сонастройки. И для базового запуска вашего организма, вашего тела вполне достаточно. Потом один раз в месяц. И ваше тело будет благодарно. И будет служить вам верой и правдой. Рекомендую делать только полный массаж. И обязательно массаж должен начинаться обязательно со ступней. И медленно, постепенно, плавно подниматься вверх до самой макушки. Прорабатываться должно все тело. Сеанс полного массажа должен длиться не менее чем 1 час 40-45 минут, то есть почти 2 часа. Если сеанс массажа меньше, это не массаж, это вас просто погладили. Конечно же, самомассаж. Самомассаж – это то, что всегда с вами. Стало ли вам где-то плохо, стала ли вам какая-то усталость, простые приемы и техники самомассажа, простое, банальное, просто даже скачали себе с интернета расположение точек на руках и стопах ног, и вы уже здоровы. Да, самомассаж делают на кистях рук, стопах ног, на плечах, шее и голове. Массаж головы – это вообще волшебное средство, но мало кто знает его и использует. Хотя простые приемы, они не только могут помочь справиться с усталостью и восстановить силы, например, водителю во время длительной езды на машине или особенно ночью, помогут восстановить кровообращение и энергетику вечером после насыщенного дня. А в экстренных ситуациях даже могут спасти жизнь, особенно если своевременно сделать массаж головы и кистей рук при начинающих приступах инфаркта или инсульта. Врачи не находят потом никаких признаков того, что это было. Так же, как на руках и на ногах. Как на руках, так и на ногах. Точки, которые отражают все внутренние органы и все тело. И 3-5-минутное воздействие на нужную зону снимает боль, убирает спазмы, восстанавливает кровообращение. Потому что даже если правильно воздействовать на ту или на другую зону, это приравнивается, по сути, к прямому массажу этого внутреннего органа. Получается, что человек через руки или ноги может сделать себе массаж вообще абсолютно любой зоны. Даже позвоночник промассажировать, не дотрагиваясь до него. Ну и, конечно, вот тот самый аннексический массаж, те самые аннексические упражнения. Есть то, что вот я говорил, сейчас покажу. Есть небольшой комплекс для восстановление. То есть желательно этот комплекс делать каждый день. То есть самое первое простое упражнение, самое первое, это упражнение для головы. Глубоко вдохнув, мы просто костяшками пальцев растираем весь волосяной покров. Задержка дыхания максимально, сколько это возможно. Да, в идеале там довести все это дело до тех самых там 1.5-2 минут. Можете меньше, меньше. Начинать вначале усердствовать не надо. Там замерили 20 секунд, можете не дышать. Пусть это будет 20 секунд. Увеличивайте постепенно, сколько можете. Оно увеличится сами. Первое упражнение делать сидя или стоя не принципиально. То есть вы глубоко вдохнули, задержали дыхание и все. И начали просто волосяную часть головы всю массировать. Прическу навести себе можно легко. Всегда потом, независимо от того, где вы есть. Промассировали всю волосяную часть, продышались, первый вдох через нос, как говорил уже раньше. Идем дальше. Второе упражнение для сердца. По сути, наше сердце – наш вечный мотор. Второе упражнение делается на выдохе. То есть мы глубоко вдыхаем, глубоко выдыхаем, задержали дыхание на выходе, и уже на выходе, и уже на выдохе, задержав дыхание, мы делаем само упражнение. То есть руки вступаем в локтях, делаем максимальный вдох, потом делаем максимальный выдох, сжимаясь в грудную клетку, как бы выжимая весь воздух из легких. После того, когда выдохнули, весь воздух сжали, начинаем уже делать упражнение. Упражнение сейчас я его полностью покажу. То есть вот вдохнули, выдохнули. Это второе упражнение для сердца. Этим упражнением мы снимаем не только боли в сердце. То есть мы снимаем аритмию, мы снимаем астматические принципы. И мы восстанавливаем сердечную мышцу после инфарктов и инсультов. Проверено, работает. Прошло то, что называется, прошло клинические испытания еще в Советском Союзе. Третье упражнение для легких. Точно так же оно делается на выдохе. Вдохнули, глубоко выдохнули. И начинаем растягивать свою грудную клетку. То есть вдохнули, выдохнули и начинаем. Растягиваем, задержав дыхание на выдохе, в левую сторону, растягиваем в правую сторону, растягиваем назад, растягиваем вперед. Повторяем столько раз, сколько хватает задержать дыхание. И четвертое упражнение для всего тела. Четвертое упражнение для всего тела. Неудобно мне сильно его показывать, но я скажу ссылку на ролик. Александр Иванович там сам показывает свои упражнения. Очень рекомендую, посмотрите. Это стоит того. То есть оно делается около шведской стенки или около стола. То есть вы беретесь за шведскую стенку, и по сути происходят как бы круговые приседания. То есть человек, вы приседаете и встаете как на носочках, ну, как бы выныривая. Приседаете, выныриваете. То есть, первое и четвертое упражнение делается на вдохе, второе и третье делается на выходе. Вот эти четыре основных упражнения, если вы делаете каждый день, вам не нужны будут никакие спортзалы, никакие многочасовые тренировки нигде, потому что организм восстанавливается сам. Вы запускаете именно все внутренние механизмы вашего тела. При желании, если необходимо, восстановить какие-то мышцы после травмы длительной, там, после атрофии, там, мало ли что произошло. Это можно делать для любой группы мышц. То есть также на задержке дыхания там, руки разминаете, ноги разминаете, там, кто-то приседает, шею всевозможными, там, как, включая упражнения там, уже, допустим, по тому же самому ЗАСу, работают совсем по-другому. Там, про глаза я уже сказал, как делать. Там, про ходьбу тоже рассказал. То есть все это, главное все это делать на задержке дыхания. Главное, единственное, что в то время, когда мы делаем все эти упражнения, необходимо помнить одну простую вещь. Что эти упражнения, они не для всех. Они только для тех, у кого есть желание и у кого есть сила воли. Если желания и сила воли нет, лучше не подходите. Не надо потом рассказывать, что это где-то у кого-то не работает. Есть определенные образы, кто-то их называет принципами, которые меняют нашу жизнь. То есть там, первый тот самый образ, да, это зеркало. То есть зеркало — это то, что окружающие меня люди, это мои зеркала, они отражают особенность именно моей личности. Если кто-то мне хамит, ну, значит, я это позволяю. Если кто-то обманывает, ну, значит, есть склонность к тому, чтобы верить всем на свете. Образ выбора. Все в моей жизни – это результат именно моего выбора. Собственного осознанного выбора. И если я разгребаю какие-то проблемы, копаюсь там где-то там, где не надо, по одной причине. Это мне нравится. Авторы и творцы судьбы своей, мы сами, никто нас не заставляет. Выбор мы делаем всегда самостоятельно, всегда осознанно. И если человек выбрал для себя быть жертвой и страдает синдромом жертвы, это опять же его выбор, а не выбор кого-то другого. Образ ошибки. Я человек, я могу ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ведь реальный мир, он не только черное и белое, да? Он не дуален, он многогранен. И самое главное, что бы я ни делал, вовремя увидеть, разглядеть. И если это ошибка, суметь ее признать. Признаться себе, признаться другим, извиниться. И вовремя исправить. Соответствие. Я имею то, что я заслужил. И вокруг меня только то, чему я соответствую. Только то, что я заслуживаю. Нисколько не больше, нисколько не меньше. И неважно, касается это отношений с людьми, касается это отношений с деньгами, с работой. И если я сам не могу или не умею любить человека на полную катушку, да, вот по-настоящему, то смешно требовать от другого человека, чтобы он меня любил так, как я этого хочу. Все мои претензии, они просто бессмысленны. И вместе с тем, как только я решаю измениться, весь мир начинает меняться вместе со мной. И все люди, все, кто меня окружают, они точно так же начинают меняться вместе со мной. Зависимость. Ну или лучше независимость. Мне нравится больше. А я могу. То самое могущество. Да, мне никто ничего не должен. А я же сам могу помочь. Могу помочь всем, могу помочь тому, кто нуждается. Могу это делать с любовью, с радостью. Ведь чтобы стать добрым, ничего не надо. Надо быть просто сильным внутри, чтобы не бояться это добро проявить. Не причинить, а проявить. Чтобы стать сильным, надо всего-навсего поверить, что я могу. Да, могу. И то же самое слово «нет», которое необходимо иногда бывает сказать, сможет сказать тоже только сильный внутри человек, который может. Образ момента. Мы все живем здесь и сейчас. Прошлого нет. Будущего тоже нет. Каждая следующая секунда, каждое следующее мгновение – это опять здесь и сейчас. Вы проснулись завтра утром, а завтра опять нет. Это здесь и сейчас. Если человек привязан к прошлому, он постоянно в депрессии. Если человек озабочен будущим, он постоянно в тревоге. Человек настоящий только тогда, когда он живет здесь и сейчас. А здесь и сейчас есть только радость. Попробуйте подумать о этом мгновении, об этом моменте. У вас ничего не получится, кроме как раз смеяться и улыбнуться. Ну и, конечно же, оптимизм. Надо быть оптимизмом. Не надо ругать жизнь. Независимо от того, как мы к жизни относимся, она идет. Если мы ее не замечаем, мы ее ругаем, мы на нее обижаемся, она проходит мимо просто так, не замечая нас. Ведь глаза видят, ноги двигаются, уши слышат, сердце работает. Ничего не мешает душе радоваться. Лето, солнышко светит, дождики идут, листики растут. Живите здесь, в этом мире, в настоящем. Не живите в мире телевизора, компьютера, телефона, где-то лежа на диване. Тот мир не настоящий. Он не существует, он виртуальный. Кем-то придуманный, кем-то выдуманный. Просто кем-то написанный обыкновенным машинным кодом. В нем ничего нет. Надо не забывать радоваться жизни, по которой ты идешь. Ну и, конечно же, простые рекомендации. Двигаться, общаться, радоваться, любить, светиться счастьем. Посещать массаж и ходить с друзьями в баню. И по видео Александр Иванович Гончаренко. Видео называется «Аноксическая тренировка» на сайте Центра ноосферного здоровья. Я благодарю за внимание и предлагаю переходить к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Алексей, благодарим. Во благо. Нет, здорово, что наконец-то уже и до практики добрались. Так, ну что, поехали. Давай с самого начала начнем. Да. Когда ты говорил о том, что человек сюда приходит, душа, дух вот относится к этому. Ну, я имею в виду, оттуда и стартуем. Значит, аббат, вот, извините, пожалуйста, если я вижу, Бузони или Бузани, не знаю, как правильно произнести, поставить ударение. А, реплика. Святой Дух – это случай не из религии? Может, светлый дух от слова «свет»? Какая терминология тебе больше нравится? Ну, какую поставить буквицу? Какой поставить образ? Это же каждый делает по-своему. Угу. Вопрос в том, я сказал. Вопрос не в том, что именно я сказал. Вопрос в том, что именно человек услышал. Ну да, что за ухо зацепилось, да? Точно так же, когда мы говорим «славяне», да, а кто что слышит? Слышат славяне или слышат словяне? Они живут славой или они живут слово? Понял. Смотри, ты тогда упомянул по поводу того, что у нас у всех есть роли. Когда я рассказывал про пирамиду Маслова, вот и оттуда все начиналось. базовые роли какие у нас получаются, когда мы приходим в этот мир? То есть на первом уровне у нас работают только базовые роли, да? Это какие? Вот мы говорили о потребностях биологических, социальных, духовных. Про роли, когда мы говорили, у каждого человека есть свои роли, да, и если человек захочет их просто посидеть, написать и вспомнить, сколько у него их есть, то взрослый человек, честный перед собой, напишет не менее 250-270 ролей, которые он играет в этой жизни. То есть понятно, что это сам... то, что набирается, да, в процессе. Да. Ну, это как там, сын, брат, друг, учитель, воспитатель, преподаватель, сотрудник, пассажир и так далее. Вот где бы, куда бы мы ни пришли, у нас на все есть своя роль. То есть понятно, пока ребеночек маленький, только дома, у него и роли все вот они. Но он пошел первый раз в магазин, у него несколько ролей добавилось. Он пошел в школу, у него еще добавилось. И так по жизни они все добавляются, и никуда они не деваются. Просто какими-то мы пользуемся больше, какими-то меньше, какими-то реже. Даже когда у нас уходят... бабушки с дедушками из жизни, мы не перестаем быть внуками или внучками. Поэтому ролей очень много. Но тут просто, вот пока мы по этой самой пирамиде движемся, мы же роли свои играем на разных уровнях и с разным качеством. Как если вот мы возьмем ту же самую варновость, да? То есть если ты муж, ты можешь быть на любом уровне пирамиды. В любой варновости. Знаешь, почему этот вопрос задал? Вот смотри, когда мы говорим по поводу того, что вот взрослые люди, мы нахватали очень много всяких ролей, которые потом нам просто мешают жить. Мы их все время играем, играем, играем, перескакиваем с одной на другую, и они нам очень здорово усложняют жизнь. И ты не единственное, что говорил о том, что стоит вернуться к этому ребенку, который был внутри. А у ребенок это еще, ну так вот, то существо, которое немного этих ролей нахватало. То есть, получается, нам стоит отбросить лишнее и вернуться вот к изначальным, вот к основам, или как? Нет. То, о чем я говорил, ребенок, это состояние ребенка. Ты отец, но ты бываешь отец строгий, а бываешь отец, который играет с детьми. И когда ты играешь с детьми, ты играешь из состояния того ребенка. Это восприятие. То есть состояние ребенка – это желание постоянно учиться, желание постоянно развиваться. Когда ты любишь свою жену как ребенок, ты каждое мгновение видишь ее заново. Она вдохнула сейчас вот блин, вообще обалдеть. Ну да, дети любят наиболее искренне, вот всегда. Конечно, да, это именно состояние. Это не значит, что превратиться в того. Вот я же говорю, что мне надо отличать детство, вот состояние ребенка, да, от ребячества, от детскости. Вот это разные вещи, это маленько не то. То есть то, что вернуться к состоянию ребенка, это именно состояние. То есть пока человек развивается, пока он ищет что-то новое, пока он что-то изучает, пока он движется, в нем ребенок жив. Он жив в нас во всех, просто в ком-то больше, в ком-то меньше. Принято. Хорошо. Смотри, если разлад души и духа произошел, как это быстро восстановить? Ната Николаенко спрашивает. Ну, понять почему и что значит разлад произошел. Это же все как бы вопрос более, точнее, более конкретный нужен, более расширенный. Разлад души. Как понять? Так, значит, Ната, ждем от вас уточнений, потом будем разбираться. Скажи, пожалуйста, вот когда ты говорил по поводу нытиков, и очень много внимания этому моменту уделил. Если мы встречаем в жизни этого человека, или просто он рядом с нами находится. Вот знаешь, как есть достаточно такое расхожее мнение, что наиболее ценные – это люди-жилетки. Потому что, как правило, большинство из нас, ну, практически, наверное, все, да, мы больше заточены на том, чтобы говорить, вот, и не так много людей, которые по-настоящему готовы выслушать. Вот как удержать вот эту грань? Если ты все-таки готов выслушивать, да, таким образом оказывать поддержку людям, и чтобы вот это на себя не нахватать. Ну, это то, что я сказал, это вот быть в состоянии невовлеченности. В состоянии вовлеченности. Отрешенности. То есть тут состояние наблюдателя. Потому что когда ты в состоянии отрешенности, невовлеченности, в состоянии наблюдателя, ты ни в коем случае не становишься безразличным. Ты просто начинаешь различать, а действительно ли тебе задали вопрос, а действительно ли от тебя что-то ждут, либо просто вот это идет поток, а человеку надо выговориться. Угу. Он выговорился, у тебя хорошее настроение, ты остался спокойным, ты с ним нигде не поспорил, ему не возмутил, там не сказал сам дурак. И поэтому твое состояние спокойно, войны с ним не возникло. Ты не принял все это близко к сердцу, поэтому ты не стал переживать сам и сострадать. Поэтому ты не стал подпитывать его негативом. Поэтому все это через тебя пролетело мимо, и он успокоился, и вы сели, и дальше пьете чай, и у вас все хорошо. Угу. Здесь короче, именно это ты подразумеваешь под формулировкой «с нытиками надо общаться уверенно». Вот именно так. Просто не вовлечен. Да, не надо становиться санытиком, скажем так, да, вот, ну не надо. Угу. Он зачем пришел? Если ты знаешь, что он пришел, там, тебе сейчас наговорит, там, в течение получаса, а потом задаст какой-то вопрос, а у тебя нет времени ждать его в хороших отношениях, ты же ему сразу скажешь, слушай, у меня времени мало, давай уже вопрос задавай, оставь угу. остальное на потом. И он там сам плюнет и тебе расскажет, потому что все остальное это для него было просто вот как, ну, желание там пар спустить, так называемый. Но пар спустить же тоже можно по-разному. У всех у нас была скороварка когда-то. Угу. Ну, мы же прекрасно понимали, что не надо за этот клапан браться. Когда сильно горячо, как минимум без полотенца там или еще без чего-то. Потому что и сам ошпаришься, и обожжешься, и добром не закончится. Так, теперь давай в другую степь вообще понесемся. Давай. Так, Эва Зара, вопрос. Эта ось называется канал Сушумна, в скобочках санскрит, верно? Это вот, наверное, когда ты о чем-то говорил, о каких-то осях. Я вот это, наверное, не уловил. Я вот то, что имел и подразумевал, я вот название это дал, как я это понимаю. Вот названия религиозные, названия конфессиальные, они, их очень много. Я вне религии, вне конфессий. Как вот кто-то где-то называет, это, знаешь, ну там какой-то автор в книжке назовет завтра по-другому, и говорить это про это, не про это, вот не скажу. Потому что я именно поэтому и ввел эти три понятия, я именно поэтому их обозначил простыми словами, что я подразумеваю. Хорошо. Так, опять аббат, реплика. Невхождение психосоматических состояний – это принятие этого мира. Не фантазирование и ожидание чего-либо, исследование своему пути, предназначение. И восклицательный знак. Ну, комментарий. Ну, собственно, да. Так. Александр Клочко. Вопрос. Образы безусловной любви. Ну, вот как на его взгляд, как к нему. Фильмы, исцеляющие любовью, «Аленький цветочек». Как ты чувствуешь заповедь «возлюби ближнего своего», если он того достоин? Как я чувствую? А? Как я чувствую заповедь? Наверное, да, но если вопрос к тебе, как ты чувствуешь заповедь «возлюби ближнего своего», если он того достоин? Я чувствую заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Значит, это вот то, что я говорил, и сегодня в том числе говорил уже, да, что... Вот только тогда, когда я начинаю любить себя, я начинаю понимать, собственно говоря, вот людей других видеть. Потому что любовь к себе – это уважение. Я начинаю понимать, что такое уважение, я начинаю видеть в других людях уважение. То есть я ни в одном человеке рядом с собой не увижу того, чего нет во мне. И если я хочу видеть от других добро, я начинаю искать добро в себе. А найти в себе добро как можно? Я начинаю делать добро. Как только я начал причинять добро, через какое-то время я начинаю получать по шапке. Я понимаю, что что-то не так с этим добром происходит. То есть это вот и есть, что я в себе ращу то, что я хочу увидеть в других. И пока вот я в себе это ращу и ожидаю взамен, что вот они сейчас мне тоже будут давать, тоже не получается, почему-то не получается. И поэтому я в себе просто выращиваю, переставая ожидать чего-то от других, и оно вокруг начинает проявляться. Ну, может быть сумбурно, но... Вот. Нет, ну, понятно, о чем речь. Так, теперь давай отдел душевных. да, к делам телесным. Опять, Аббат, что, по вашему мнению, происходит при массаже? Ну, с точки зрения энергии и так далее. Раньше массаж имел право делать своей жене только муж. Ну, я могу сказать более. Не только раньше мог массаж своей жене делать муж. В некоторых странах попробуй, иди прикоснись сейчас к чужой жене, и все, там, в лучшем случае руку оттяпают какой-нибудь саблей по самую шею. Поэтому это вопрос тех самых религий, вопрос тех самых верований, вопрос тех самых традиций. Потому что где-то это был старший рода, который занимался именно правкой и латкой, там, который одного из сыновей обучал, и этот сын там шел дальше. У кого-то в традициях было, каждый мужчина должен был обладать и уметь определенными навыками там, правки, латки. Где-то женщин обучали, где-то женщин не обучали. Это все вопрос тех самых традиций, которых придерживается человек. На сегодняшний день там жизнь такова, что... Ну, если посмотреть массажные кабинеты, вообще массажные салоны, то процентов 80 клиентов это именно женщины. Мужчины не ходят на массаж. Просто потому мужчина что... Мужчины вообще изначально не особо охотно собой занимаются. Да, ему кому-то страшно, кому-то просто и так сойдет, и не надо, вот, а жареный петух клюнет, потом вот я и там подумаю. Поэтому а женщины, да, они занимаются собой, много где там вбито в голову, что она должна быть красивой, она должна как-то соответствовать, выглядеть. Слушай, может поэтому это смертность, вообще неправильно, продолжительность жизни у женщин побольше. Ну, в том числе, одна из причин, да, потому что, ну, тело – это транспорт. Если ты за транспортом ухаживаешь, то он тебе, вот он едет дальше просто, и ну все. Да, мы готовы беззаветно ухаживать за машиной, а за собой не особо. Даже когда... Ну да, раньше же жили все в домах, а когда живет человек в доме, все, у мужчины нет минуты свободной. На работе он не на работе, даже просто когда работает в городе, там, приезжая вечером домой. Все, у него уже отвертка в руках, у него пассатижи, у него молоток, он какую-то деревяшку куда-то несет. И он постоянно движется, что-то делает. И поэтому деревенские мужики живут нормальную продолжительную жизнь по сравнению с городскими. А городские... Там другая проблема, да? Ну, там маленько другие проблемы есть, да. А городские мужики, ну да, ну а чего ему делать? Ремонт каждый день дома делать не будешь. Ну, телевизор, диван, да. Ну, а телевизор, что? Диван, поэтому и получаются проблемы со здоровьем. И в лучшем случае фитнес. Это в лучшем случае. Так, хорошо. По поводу вот этих упражнений, которые ты говорил. Слушай, очень интересно, потому что все это надо делать на задержке дыхания. Да. А какой механизм включается? Почему именно так? Это то, что я сказал в начале. То есть, когда начинается физическая нагрузка, начинают вырабатываться новые клетки крови. Потому что включается костный мозг, задается как бы и все. И как по команде начинаются новые клетки в кровь выбрасывать. И выбрасываться идет обновление, они начинают питаться, увеличивается обмен веществ, там метаболизмы все поперли, и там как здоровье начинает возвращаться. Когда же ты дыхание задерживаешь, то кислород в крови кончается очень быстро. А клетки питаются, для питания им нужен кислород. И они начинают этот кислород добывать из всех кладовых, какие есть. И поэтому они начинают просто очень быстро перерабатывать все залежи. Жиры, там, всевозможные, вода, которая правильная, неправильная, которая тоже застаивается, и обмен воды неправильный происходит из-за нашего малоподвижного образа жизни. А тут не хватает все, поэтому они начинают хватать просто все на свете и начинают разлагать, чтобы получить кислород. Поэтому шлаки растворяются, жиры растворяются. И получается, что в связи с тем, что запускаются именно вот эти вот процессы, эти же процессы запускаются при длительном голодании. Если ты уходишь особенно на сухое голодание, то там после 3-5 дня на сухом начинают запускаться те же самые процессы. Но сухое голодание, его надо вообще мало кто выдержит. Да плюс желательно, если со здоровьем чего-то не так, вообще под наблюдением врача, да к этому подходить надо долго. Надо сначала по дню поголодать, если ни разу не голодал там какое-то время, потом недельки две выдержать на обыкновенном голодании на воде, И только потом там уже на сухое. Потому что на голодании на воде эти процессы мало у кого включаются. Если ты голодаешь и при этом занимаешься активно спортом, посещаешь стадион, много плаваешь, много на велосипеде катаешься, то у тебя тоже начинают включаться эти процессы. Но они включаются вот именно, ну как бы, они включаются, начинают с тех мест, где нагрузка большая. Именно поэтому вот эти вот упражнения, почему я вот эти четвертое упражнение особенно, вот его надо посмотреть, когда именно вот приседания, там получается вся группа мышц включается. Вообще все, там нагрузка практически на все тело. Угу. Принято. Так, ты так душевно рассказывал про баню. Да. Ну там, нет, на самом деле очень все много, ясно, подробно, но ты заинтриговал фразой «правильно вставать с полка». Это как? А я где-то уже в какой-то одной из передач рассказывал, как правильно вставать. То есть то же самое, что правильно вставать по утрам, когда ты проснулся. То есть ты медленно-медленно начинаешь поворачиваться на один бок, сгибаешь ноги в коленях, берешься руками за край полка, как бы отталкиваясь, спускаешь ноги медленно и отталкиваешься, ну ставишь себя. И потом, придерживаясь за полок, встаешь, чтобы не подскользнуться, чтобы резкого движения никакого не сделать. То есть медленно-медленно встаешь, медленно спускаешься, медленно выходишь. Потому что баня, она работает как? То есть почему именно лежа? То есть ты зашел, ты лег, тебе надо полностью расслабиться. Температура 75-80 градусов, она приводит к тому, что ты, ну, как в утробе у матери. Это даже не ванна. То есть получается, что ты лежишь и начинает расслабление там, сначала кожи, каких-то мимических мышц, потом мышц уже более глубоко в теле. И ты полностью расслабляешься. И когда какие-то суставы вышли из там, со своего места, да, там позвонки какие-то не вместе, они начинают вставать на места сами. Если человек правильно расслабился, если человек правильно лежит. За счет того, что они сами расслабляются, получается, при вставании может произойти смещение. То есть точно так же, когда мы утром спали, почему встают медленно, чтобы не произошло никакого смещения. Точно так же после вставание с полка, чтобы просто никуда ничего не сместилось. Потому что все расслабилось, все встало так, как должно быть. Ты встаешь, начинаешь медленно, начинаешь выходить, выходишь, начинаешь остывать. И если ты правильно лежал, правильно расслабился, то мышцы, когда начинают заново вставать на места, там и суставы, там и хрящи все начинают напрягаться, не происходит перекосов. Ничто никуда не выстрелит, ничто никуда не вылетит. Поэтому вставать полезно медленно. Вставать полезно хорошо. И в парной, после того, как попарят, очень часто банщик или ну, тот, кто парил, помогает аккуратно встать, придерживая человека под локти, там выводит, усаживает его на полок, либо обливает его водой. Почему, опять же, в нашей традиции, да, на тебя воду либо выливают, либо ты дергаешь за ручку, на тебя переворачивается бочка. Причина одна. Взять ведро или ушат, поднять над собой, можно дать нагрузку на позвоночник, просто когда он расслабленный, и позвонки съедут. Угу. Какой бы ты сильный ни был, просто не надо вот делать то, чего не надо. Если нет, если нету бочки, если нету там возможности прыгнуть в воду, там в купель куда-то, лучше под душ уже тогда просто встань, чем ведра над собой корячить. Принято? Так, ну, в принципе, вопросами закончили. Есть что тебе сказать напоследок? Есть, конечно, мне что сказать напоследок. Я же... Да, не сомневайтесь, да? Я уже привык чего-нибудь говорить, оставлять на потом. Как это? Небольшое сегодняшнее послесловие. Понятно, что я всем желаю быть здоровым, я всем желаю любить себя, ценить себя и... Все, что вы хотите, чтобы было проявлено вокруг вас, увидьте это в себе. То есть это и есть одно из преломлений того самого правила зеркала. Вот. Главное помнить, что если вы что-то будете делать, то что-то меняться будет. Если вы делать чего-то нового не будете, меняться не будет ничего. И надо помнить всегда, когда мы смотрим на окружающих, когда мы там себя пытаемся, а так ли мы выглядим или еще там, вот, а так ли мы стоим. Вот надо не забывать, что вы о себе думаете гораздо больше, чем все остальные вместе взятые. Вот сколько бы людей в мире ни существовало, всех их взять, вы о себе думаете гораздо больше, чем они все вместе. И большую часть времени, к сожалению, человек думает, как быть лучше кого-то другого. Не надо этого делать. И не надо пытаться себя обмануть, что это не так. Вот до тех пор, пока вы не начнете сравнивать себя сегодняшнего только с собой вчерашним, вы будете продолжать это делать осознанно, неосознанно. Поэтому вот не надо себя сравнивать вообще ни с кем, кроме себя самого. Помнить надо одну вещь, что деньги никого не сделали счастливым. В сегодняшнем материальном мире вот это надо помнить, и очень хорошо. Путешествия никого еще не сделали счастливым. Любовь, она делает счастливым человека, но на какое-то короткое время. Лишь желание видеть рядом с собой счастливых людей делает тебя счастливым. Лишь желание видеть рядом с собой любимых людей делает тебя любимым. Поэтому просто вот то самое состояние счастья, про которое мы разговаривали, вот надо его просто поддерживать. Все состояние счастья, состояние любви и все остальное будет складываться самым наилучшим образом. Ну и, конечно же, чрезмерная забота о близких или о мире очень часто это просто анестезия для собственной боли. Не прикрываетесь ли вы? Не прикрываете ли вы собственную боль рассказами о том, что вот у вас нет времени, надо о всех заботиться. Поэтому пусть будет баланс и гармония во всем в вашей жизни. Я вам благодарю. Благодарим тебя, Алексей. Благодарим Светлану, Владислава. Ну, всем добра. До скорых встреч. Всего доброго, друзья. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.